Делать нечего, пришлось оставаться. Я, разумеется, с радостью поспешил воспользоваться данным мне отпуском и в несколько прыжков уж очутился на дворе. Двор был пустынен по-прежнему. Обнесенный кругом чистоколом, он придавал усадьбе характер острога. С одного краю, в некотором отдалении от дома, виднелись хозяйственные постройки — конюшни, скотный двор, людские и прочее. Но и там не слышно было никакого движения, потому что скот был в стаде, а дворовые — на барщине. Только вдали, за службами, бежал по направлению к полю во всю прыть мальчишка, которого, вероятно, послали на сенокос за прислугой. В детстве я очень любил все, что относилось до хозяйства, а потому и в настоящем случае прежде всего отправился к службам. Требовалось сравнить, все ли тут так же прочно, солидно и просторно, как у нас, в Малиновце. Как устроены стойла для лошадей, много ли стоит жеребцов, которых в стадо не гоняют, а держат постоянно на сухом корму. Обширен ли скотный двор? Похожа ли савельцевская кухарка в застольной на нашу кухарку Василису и так далее. Сверх того я видел, что у ворот конного двора стоит наша коляска с поднятым фордеком, и около нее сидит наш кучер Олемпий, пускает дым из трубки на согрейке и разговаривает с сгорбленным стариком в синем, выленившем от употребления крашенинном сюртуке. Наверное, думалось мне, они ведут речь о лошадях, и Олемпий хвалится нашим небольшим конским заводом, который и меня всегда интересовал. Но по мере того, как я приближался к службам, до слуха моего доносились сдерживаемые стоны, которые сразу восстановили в моем воображении всю последовательность рассказов из теткиной крепостной практики. Через несколько секунд я был уже на месте. Действительность, представившаяся моим глазам, была поистине ужасна. Я с детства привык к грубым формам помещичьего произвола, который выражался в нашем доме в форме сквернословия, пощечин, зуботычин и так далее. Привык до того, что они почти не трогали меня. Но до истязания у нас не доходило. Тут же я увидел картину такого возмутительного свойства, что на минуту остановился как вкопанный, не веря глазам своим. У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет 12 и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, велись над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, будто ничего необыкновенного в их глазах не происходило. Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошенное вмешательство. До такой степени крепостная дисциплина смиряла даже в детях человеческие порывы. Однако ж сердце мое не выдержало, я тихонько подкрался к столбу и протянул руки, чтобы развязать веревки. «Не тронь, тетенька забронит, хуже будет!» Остановила меня девочка. «Вот лицо фартуком оботри!» «Барин, миленький!» И в то же время сзади меня раздался старческий голос. «Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу тетенька привяжет!» Это говорил Олемпиев собеседник. При этих словах во мне совершилось нечто постыдное. Я мгновенно забыл о девочке и с поднятыми кулаками со словами «Молчать, подлый халуй!» бросился к старику. Я не помню, чтобы со мной случался когда-либо такой припадок гнева и чтобы он выражался в таких формах, но очевидно, что крепостная практика уже свела во мне прочное гнездо и ожидала только случая, чтобы всплыть наружу. Старик, в свою очередь, замахнулся на меня, и кто знает, что бы тут произошло, если бы Олимпий не вступился за меня. Что вы, сударь!» — успокаивал он меня. «Ведь это барин! Маменька, гневаться будут!» А остервенившийся старик в то же время кричал. «Я не халуй, а твой дядя, вот я кто! Я тебя!» Не дослушав дальнейших угроз, я опрометью побежал в дом. Дорогой мне казалось, что передо мной встало привидение и преследовало меня по пятам. В зале уже накрывали на стол, в гостиной добрые родственницы дружелюбно беседовали. Беспорядочно, прерывая рассказ слезами, я передал мои жалобы матушке, упомянув и о несчастной девочке, привязанной к столбу, и о каком-то лакее, осмелившимся назвать себя моим дядей. Но, к удивлению, матушка выслушала мой рассказ, морщась, а тетенька совершенно равнодушно сказала. «Это он, видно, моего покойничка видел». И затем, обращаясь ко мне, прибавила. «А тебе, мой друг, не следовало ни в свое дело вмешиваться. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Девчонка провинилась». И я ее наказала. Она моя. И я что хочу, то с ней и делаю. Так-то?» А матушка прибавила. «Разумеется. Ты у тетеньки в гостях. И, стало быть, должен вести себя прилично. Не след тебе по конюшням бегать. Сидел бы с нами или в саду бы погулял. Ничего бы и не было. И впредь этого никогда не делай. Тетенька слишком добра, а я на ее месте поставила бы тебя на коленки и дело с концом. И я бы не заступилась, а сказала бы «за дело». К счастью, тетенька не только не поставила меня на коленки, но на этот раз решилась быть добрую, кликнула девку и приказала отпустить наказанную. «Признаться сказать, я и забыла про Наташку», — сказала она. «Не следовало бы девчонку баловать, ну да уж для дорогих гостей так и быть. Пускай и за племянничка Бога молит». «Ах, трудно мне с ними, сестриц, справляться! Народ все, сорванец, долго ли до греха?» «Долго ли?» — подтвердила и матушка. «Ну, а твой покойничек, сестрица, жив и здоров?» «Что ему, псу несытному, делается? Ест да пьет, ест да пьет! Только что он мне одними взятками стоит, ах, распостылый! Весь земский суд, по его милости, на свой счет содержу, смерти на него нет, умер бы, и дело бы с концом!» «А не буйствует он?» «Не, смирился. Насчет этого пожаловаться не могу, благородно себя ведет. Ну да ведь, мать моя, со мною немного поговоришь?» «Я сейчас локти к лопаткам, да и к исправнику. Проявился, мол, бродяга, мужем моим себя называет. Делайте с ним что хотите, а он мне не надобен». «А отвечать не боишься?» «Отвечать-то? Да тут все в ответе, и не разберешь. А я и то иногда подумываю, один конец. Возьму, да сошлю его в Сибирь. Он ведь по ревизии в дворовых у меня числится. И будь хоть исправник, хоть разисправник, а должен будет сделать по-моему. В ту пору у нас случалось, столяр Потапка помер. Так его под именем Болярина Савельцева схоронили. А моего-то сокола, чтоб солдатство миновать, дворовым человеком Потапом Семеновым окрестили. Стало быть, я теперь что хочу, то с ним и делаю». «Ах, да проста я нынче стала! Куда проста! Подумаю, но непременно, как свят Бог, его поганца сошлю, а потом и жалко станет. Легко ли дело? Не вступ на 20 лет подьячие около меня кормятся, словно мушиный рой так и жужжат. В разор разорили, хоть по миру ступай, и хозяйство не мило». Потому что не продам, что не получу, все на них, каторжных уходит. Да не хочется ли тебе посмотреть на чудушка-то моего? Нет, что уж, Христос с ним. А хорошенькая у тебя сестрица-именница, кругленькая. Ехал я мимо Азимова, ах, хороша родилась рожь. Будешь с хлебцем нынешний год. Дальнейший разговор свернул на хозяйственные темы, которые, вероятно, служили ему содержанием и тогда, когда я своим неожиданным появлением прервал его. Я узнал, что у тетеньки своих 40 душ, да мужниных 80 она как-то сумела на свое имя перевести. Имение мужа выгоднее, потому что там люди поголовно поверстаны в дворовые, работают на барщине ежедневно, а она своих крестьян не успела в дворовые перечислить. Предводитель попрепятствовал, пригрозил дело завести. И земли у нее довольно, и лесок есть. Всем было бы хорошо, кабы не донимали подьячие. «А все из-за него, из-за постылого. Разорил меня подлый человек. Не берет его смерть, да и вся недолга!» Беспрестанно прибавляла тетенька, прерывая свой рассказ.